Розы и отбросы. Не осквернены и не безупречны. Оскверненный либо безупречный. Грязный либо чистый. Эти понятия порождаются нашим умом. Красивая, только что срезанная и поставленная в вазу роза безупречна. Ее аромат приятен, свеж и чист. Он утверждает идею безупречности. Ее противоположность — мусорное ведро. Оно смердит и заполнено отбросами. Но так кажется при поверхностном взгляде. Если приглядеться получше, то станет ясно, что через 5-6 дней эта роза окажется в мусорном ведре. Вам не требуется ждать все 5 дней, чтобы увидеть это. Всего лишь взгляните на розу более пристально, и вы увидите это прямо сейчас. А если вы заглянете в мусорное ведро, то вы поймете, что через несколько месяцев его содержимое может обратиться во вкусные овощи, либо даже в розу. Если вы неплохой садовод и обладаете глазами бодхисаттвы, то, посмотрев на розу, вы увидите мусор, а посмотрев на мусор, вы увидите розу. Розы и отбросы взаимно существуют. Без розы не было бы отбросов, а без отбросов не было бы розы. Они друг другу весьма необходимы. Между розой и мусором можно поставить знак равенства. Мусор столь же драгоценен, как и роза. Если мы вдумаемся в понятие оскверненного и безупречного, то мы вернемся к понятию взаимного существования. В Мадхьяма Никая имеется небольшой отрывок, повествующий о том, как мир обрел существование. Он очень прост и легок для понимания, но все-таки глубок. Это есть, поскольку другое есть. Этого нет, поскольку другого нет. Это подобно себе, поскольку другое подобно себе. В этом заключается буддийское учение о происхождении. Город Манила наполнен проститутками. Некоторым из них только исполнилось 14-15 лет. Это весьма несчастные молодые женщины. Они не желали стать проститутками. Они родились в бедных семьях и отправились в город торговать на улице, либо выполнять иную работу, чтобы заработанные деньги возвращать семье. Разумеется, такое положение дел не только в Маниле, но и во вьетнамском городе Хошимине, в Нью-Йорке, а также в Париже. Действительно, в городе заработать деньги намного легче, чем в сельской местности. Поэтому нам нетрудно представить, что именно думала девушка, отправляясь в город на заработки. Но через несколько недель к ней подошел некий искушенный человек и убедил ее делать работу, которая, возможно, будет приносить ей в сотню раз больше денег. Поскольку она была еще так молода и не разбиралась в жизни, она согласилась и стала проституткой. С тех пор в ней стало расти чувство испорченности, оскверненности, которое вызывало мучительные страдания. Когда она смотрела на других, прекрасно одетых девушек из богатых семей, тоскливое чувство поднималось в ней. И это чувство оскверненности превратилось в ее крест. Но если бы она имела возможность встретиться с Авалокитой, то он посоветовал бы ей взглянуть лучше на самое себя и на ситуацию в целом. Тогда она увидела бы, что положение ее дел таково, поскольку другие живут иначе. Это подобно себе, поскольку другое подобно себе. Стало быть, каким образом так называемая порядочная девушка, принадлежащая порядочной семье, может гордиться собой? Поскольку ее образ жизни таков, другая девушка вынуждена жить иначе. Среди нас нет никого с чистыми руками. Никто из нас не смеет утверждать, что мы не несем ответственность за это. Девушка в Маниле живет подобным образом, поскольку мы живем по-своему. Присмотревшись к жизни этой молодой проститутки, мы увидим далеких от проституции людей. И наоборот, присмотревшись к далеким от проституции людям и к тому образу жизни, что они ведут, мы увидим проститутку. Это способствует порождению того, а то способствует порождению этого. Давайте обратимся к богатству и бедности. Богатое сословие и сословие неимущих людей взаимно существуют. Богатство одного сословия достигнуто за счет бедности другого. Это подобно себе, поскольку другое подобно себе. Богатство образовано из элементов небогатства, а бедность образована из элементов небедности. Все это повторяет случай с листком бумаги. Так что нам следует быть осторожными. Нам нельзя запирать себя в стенах понятий. Истина заключается в том, что все является всем остальным. Мы только можем взаимно существовать. Мы не можем существовать отдельно. И мы несем ответственность за все, что вокруг нас. Авалокитишвара сказал бы молодой проститутке: «Дитя мое, взгляни на себя, и ты все поймешь. Поскольку другие люди живут иначе, ты живешь подобным образом. Не ты одна понесешь ответственность за это. Стало быть, пожалуйста, не страдай». Только взглянув вокруг глазами взаимного существования, эта девушка сумеет освободиться от страданий. Что еще вы можете предложить, чтобы сделать ее свободной? Мы ограничены нашими понятиями о добре и зле. Мы желаем быть исключительно добрыми, и мы желаем устранить всякое зло. Но это только потому, что мы забыли, что добро образовано из элементов недобра. Предположим, я держу замечательную веточку. Когда мы смотрим на нее, обладая неразличающим сознанием, мы видим эту удивительную ветку. Но стоит нам разобраться, что один ее конец является левым, а другой правым, и мы оказываемся в затруднительном положении. Мы можем заявить, что желаем только левое, но не желаем правое, что можно услышать очень часто, и таким образом выйти из затруднения. Но если не будет правого, откуда появится левое? Попробуем сказать, что я желаю только левый конец этой веточки, но не желаю правый. Таким образом я избавляюсь от половины действительности и отбрасываю ее. Но как только я отбрасываю ненужную половину, оставшийся конец превращается в правый, по-новому правый. Поскольку до тех пор, пока существует левое, обязательно существует правое. Я могу воспротивиться этому и проделать то же самое вновь. Я разламываю то, что осталось от ветки, пополам, но опять-таки правый конец остается. Это же можно отнести к добру и злу. Вы не можете быть исключительно добры. Вы не смеете надеяться устранить зло, поскольку благодаря злу существует добро, и наоборот. Когда вы ставите пьесу, посвященную смельчаку, в ней должен быть его противник, чтобы смельчак стал смельчаком. Поэтому Будде необходим принимающий роль зла Мара, и таким образом Будда может стать Буддой. Будда столь же пуст, как и листок бумаги. Будда образован из элементов не Будды. Если не Будды вроде нас с вами не существует, откуда возникнет Будда? Если левого не существует, откуда возникнет правое? Согласно моему учению, всякий раз, когда я, сложив мои ладони, склоняюсь в земном поклоне к Будде, я произношу следующее коротенькое стихотворение. Тот, кто склоняется и отдает дань уважения, и тот, кто принимает поклоны и дань уважения, оба пусты. По этой причине союз совершенен. В этих словах нет высокомерия. Если я не пуст, смею ли я склоняться перед Буддой? И если Будда не пуст, смеет ли он принимать мой поклон? Будда и я взаимно существуют. Будда образован из таких элементов не Будды, как я, а я образован из таких не моих элементов, как Будда. Стало быть, субъект и объект почитания взаимно пусты. При отсутствии объекта откуда возникнет субъект? На Западе в течение многих лет боролись со злом. Почему же зло по-прежнему там существует? Для западного мышления объяснить это будет непросто. Но в свете недвойственности проблема исчезает. Идея зла остается до тех пор, пока существует идея добра. Для Будды необходим Мара, чтобы он проявил себя, и наоборот. Когда действительность воспринимается подобным образом, вы не станете отказываться от мусора во имя розы. Они для вас будут равны. Для существования ветки необходим как правый, так и левый конец. Не держитесь одной стороны. Принимая какую-то сторону, вы пытаетесь отбросить добрую половину действительности. В течение многих лет Соединенные Штаты пытались представить Советский Союз в качестве враждебной стороны. До сих пор многим американцам кажется, что они могут выжить в изоляции отдельно от другой половины. Но это сродни вере в то, что правая сторона может существовать без левой стороны. И в точности то же самое мнение имеет место в Советском Союзе. Там говорят, что американские империалисты держатся дурной стороны и должны быть устранены ради установления счастья во всем мире. Но это двойственный подход к вещам. Если мы приглядимся к Америке, то мы увидим Советский Союз. И если мы приглядимся к Советскому Союзу, то мы увидим Америку. Если мы приглядимся к розе, то мы увидим отбросы. Если мы приглядимся к отбросам, мы увидим розу. При данной международной обстановке всякая сторона стремится быть розой, а другую сторону называть отбросами. Таким образом, все дело в том, что это есть, поскольку другое есть. Вам следует стараться, чтобы процветала другая сторона, если вы желаете, чтобы вы процветали сами. Это на самом деле очень просто. Процветание означает процветание всего человечества, а не одной его части. И отныне мы знаем, что это должно осуществиться не только между Соединенными Штатами и Советским Союзом, но также между Севером и Югом. Если Юг не сумеет выжить, то Север развалится. Если страны Третьего мира не смогут заплатить свои долги, то на Севере люди будут страдать. Если они не проявят заботу об этих странах, то их благополучие не продлится долго, они не сумеют жить по-прежнему. Все это уже начинает сказываться. Поэтому не надейтесь, что вы сумеете исключить сторону зла. Проще всего думать, что мы на стороне добра, а другие на стороне зла. Но богатство образуется бедностью. А бедность образуется богатством. Это неискаженное восприятие действительности. Нет необходимости заглядывать вдаль, чтобы понять, что делать. Проживающие в Советском Союзе и проживающие в Соединенных Штатах — это попросту люди. Мы никогда не изучим и не поймем людей с помощью сухих чисел. Вы не имеете права предоставить работу исключительно правительствам и политическим деятелям. Вы должны ее выполнить сами. Если вы проникнетесь печалями и радостями советских людей, тогда вы сможете понять ваши личные печали и радости. Только проникновение в действительность может спасти нас. Страх нас не может спасти. Мы не живем отдельно. Мы целиком и полностью взаимозависимы. Между розой и отбросами, людьми, далекими от проституции и проституткой, можно поставить знак равенства. Богач является нищенкой, а буддист является небуддистом. Небуддисту ничего не остается, как быть буддистом, поскольку мы взаимно существуем. Освобождение от страданий для молодой проститутки произойдет в том случае, если она увидит природу взаимобытия. Она поймет, что испытывает влияние мира в целом. И если мы посмотрим на самое себя и увидим ее, то мы испытаем ее боль, а также боль мира в целом.